Глава 11. «А ну, закрыли пасти!» Повернулся я в злости к гребцам. «Иначе сгною на вахтах!» Под моим яростным взглядом все мгновенно притихли. Я повернулся к дикарям, подхватив мешок и отставив лук, двинулся им навстречу. Расстелив ткань на берегу, я выложил на ней стеклянные бусы и железные ножи. Один из самых рослых аборигенов, пошептавшийся своими, тоже отставил свое оружие и приблизился к моему платку. Я показал на товар и на его золотой обруч, протянув посмотреть сначала бусы, затем нож. Сначала клинок его не сильно заинтересовал, поскольку он схватился за стеклянные украшения, которые переливались на солнце. И только когда ими наигрался, взял в руку железное оружие. Я протянул руку, показывая на его пояс, где висел костяной собрат моего клинка, и показал ударить один о другой. Он это понял и затем с округлившимися глазами смотрел, как мой нож легко снимает стружку с его, при этом ничуть не тупясь. Он даже для проверки провел подушечкой большого пальца по лезвию, ощутимо порезавшись. Что-то прокричав при виде крови, он бросился к своим, возбужденно показывая палец. Через 5 минут они все порезались, перепробовали лезвие на всем, что у них было с собой. И тогда он вернулся обратно, снимая золотой наруч и показывая на нож, попытался передать его мне. Я отрицательно покачал головой, показывая, что наруч приму за бусы, а за нож нужны 3 таких. Он задумался и, сняв с себя все украшения, положил их на материю, показывая на нож. Я закивал утвердительно и, забрав себе золото, протянул дикарю еще и ножны. Он вскрикнул, когда я показал, как их правильно вставлять и носить, и тут же проделал это сам, снова умчавшись показывать соплеменникам. Те явно оценили, поскольку вскоре из поселения притащили какое-то животное, похожее на кабана, только гадкое с виду и меньшего размера, чем я привык. Новоприобретенный хозяин железного ножа резко провел им по горлу животного, брызнула кровь. Кабан взвизгнул, но почти сразу обмяк. Это простое действие еще больше взбудоражило всех, и они отправились в поселение. Я остался на месте и приказал одной лодке ждать, а вторую отправил измерять глубину лагуны, чтобы выяснить, сможет ли сюда зайти и маневрировать Елена. Через час от поселка вернулась сразу целая делегация с большими кожаными свертками. Уже знакомый дикарь с висящим на поясе ножом показал мне на 2-й клинок и золото, которое принес с собой. Я, чтобы все выглядело честно, достал большие весы и, положив на 1 сторону то золото, которое получил от него за 1-й нож, показал класть туда другие золотые предметы, чтобы их уравновесить. Когда обе чаши сравнялись, я сгреб золото 2-й партии и отдал ему следующий нож. Он яростно закивал, признавая сделку. И тогда мне выволокли все принесенные шкуры, на которых было столько золота, что я забыл про пот, катящийся с меня градом, и яркое солнце. Уже этого количества было достаточно, чтобы окупить сборы и подготовку корабля к походу. Я, повернувшись, приказал 2-й лодке привезти еще ножей, а сам стал взвешивать принесенное, сверяя его все с той же 1-й мерой, которую он мне отдал за нож. Дикарь, правда, не знал, что эта чаша была не совсем простая и куда тяжелее той, в которую я клал новые предметы. А чтобы этого было незаметно, аккуратно удерживал 2-ю чашу пальцем. Конечно же, у меня имелась и такая же с правильным весом, на случай, если возникнут разборки. Но пока прокатывало так, и гора золотых предметов рядом со мной все росла. Очень скоро воины потратили все золото, которое имели, разобрав себе ножи. И ко мне, осторожно косясь на мужчин, подошла старая женщина. Она показала пальцем на разноцветные бусы, которые оказались невостребованы мужчинами. Я протянул 1 из ожерелий ей. Она долго его рассматривала то на солнце, то пробуя на зуб, затем протянула мне золотой наруч, который сняла с себя. Я его забрал и отдал ей бусы. Она скрылась в поселении, и вскоре оттуда потянулись вереницы девушек, женщин, которые отдавали мне золото в обмен на стекло. Я с непроницаемым лицом сделал мерой той самой наруч, которой старуха дала мне 1-й, показывая, что у меня все честно, и я ни с кого не беру больше веса, чем с других. Обмены закончились только под вечер, и местные вновь возбудились, когда красавица Елена приблизилась к берегу, так что ее стало отлично видно, а особенно ее размеры. На берег прибежали почти все, громко восклицая и показывая пальцами на корабль. Затем тот 1-й абориген, который выменял у меня нож, притащил ко мне 2 тарелки, полные мяса, от которого еще исходил пар, и, показывая сам, что он ест, передал мне вторую чашку. Я, конечно же, впился в угощение зубами, что вызвало у него очередной взрыв эмоций. Так мы, закрепив мир, разошлись на ночь. Побоявшись остаться на берегу, мы заночевали на корабле. А утром я попытался наладить контакт с уже знакомым мне местным, который сразу появился на берегу, как только я пристал туда на лодке. Показывая сначала на себя и его, я узнал, что его зовут Мгмамга. Затем, указывая на различные предметы, я их называл. А он, поняв, чего я хочу, повторял на своем языке. Туземец так старался, чтобы мы поняли друг друга, что я достал из мешочка на поясе кусочек зеркала, обрамленный в латунный ободок, и протянул ему. «Мгмамга! Подарок!» Он сначала спокойно взял его, но, увидев внутри лицо, вскрикнул и, выронив на песок, отбежал прочь. Мне больших трудов стоило вернуть его и показать, что внутри не скрывается никакого другого воина. Когда он понял, что там, как и в воде, только много лучше отражается он сам, я потерял своего дикаря на остаток дня. Вернулся он в сопровождении всего поселения, принеся золотые самородки, которые выложил на шкуре какого-то животного, показывая на зеркало. «Мгмамга, подарок богов. Дорого». Покачал я головой, но он настойчиво стал двигать ко мне все самородки, тыкая пальцем в мои весы. Я пожал плечами и забрал все, достав еще одно зеркальце, которое передал ему. Закричав от радости, они всем поселением бросились обратно, оставив меня недоумевать до утра. «Да, сеньор Витали». Марко, забирая вечером выторгованное мной сегодня золото на корабль, осторожно пошутил. «С вами я никогда больше торговаться не стану, а то точно останусь без портков». «На самом деле, Марко», — тяжело вздохнул я, утирая пот со лба, «такие вещи могут стоить и дороже». «Почему, сеньор Витали?» — удивился он. «Представь, что вокруг них есть еще множество племен, члены которых ходят в красивых золотых побрякушках. Но вот такого, как у этих, не будет ни у кого». «Но все равно капитан Бертуччи говорит, что ему как-то даже совестно обирать этих несчастных бедолаг», — признался он. «Марко, дело капитана — корабль». Я сурово на него посмотрел. «Для этого его и наняли. А мне нужны деньги, чтобы содержать его и всех вас. Или, может, ты хочешь, чтобы я перестал платить вам всем жалование?» «Конечно нет, сеньор Витали», — тут же засмущался он, собираясь в обратный путь. Утром, когда вернулся Мгмамга, я достал свое зеркальце и показал ему еще одну его способность — поджигать от солнца сухую траву. Выпуклое зеркало, которое мы получали методом введения олова. Стеклодув еще только выдувал шар и затем, крутя его равномерно, покрывал внутри тонким слоем металла. Именно поэтому, когда остывший шар разбивали, кусочки зеркал были небольшими. Но зато это был самый простейший и быстрый способ для текущего производства. Второй способ, который я тоже оставил Франческо, оказался чуть сложнее. Раскаленный стеклянный шар разрезали на две половинки, после того, как нанесли олово, и уже в таком виде разглаживали потом железными валиками, получая относительно большие куски круглой формы. Но поскольку за столь короткое время мне не удалось сильно в этом продвинуться, я велел дорабатывать оба способа компаньону, строго-настрого запретив не то, что передавать технологии другим домам, но даже мастеров всех тех процессов развести по разным мастерским, чтобы потеря одного не стала фатальным ударом по нашей монополии. Вроде бы он проникся важностью моих слов. Абориген, ошалев от такого, попробовал сам поджечь траву, что, конечно же, у него получилось. «Мгмамга! Подарок богов! Дорого!» Важно потыкал я пальцем в небо. И он проникся, упав на колени и затянув какую-то заунывную песню. А закончив, бросился опять в деревню, показывая там новую возможность приобретенного предмета. Через час мне принесли какие-то сухие тонкостенные фляги, в которых был насыпан золотой песок. Мгмамга показывал на них, на весы и на свое зеркало. Я все взвесил и, вернув лишние фляги, отдал ему новое зеркало. Когда он попытался вручить мне еще золото, я наотрез отказался, показав, что беру только ту цену, о которой договорились в первый раз. Он прижал руку к сердцу и, забрав остатки фляг и новое зеркало, удалился в селение. 1 марта 1195 года от Рождества Христова. Африка. Золотой берег. «Витали, король говорит, к нему пришли гонцы от других племен. Они тоже хотят торговать с вами». За эти дни я успел хорошо пополнить словарный запас и уже сносно понимал местных и разговаривал без размахивания руками. Понятное дело, мне этого было мало, и я учился еще. Благо Мгмагма — один из самых свирепых и сильных воинов племени Аханта, как они себя называли, проникся ценой моего подарка и всеми силами помогал учить их язык. Почти сразу я узнал, что поселение аборигенов называлось Такоради, и жили они в основном рыбалкой и воинскими набегами на соседние многочисленные племена. «У нас еще много товара. Пусть торгуют», — не понял его я. «Он не хочет, чтобы еще у кого-то были такие же красивые вещи, как у него», — нахмурился воин. «Он против. Мы можем продавать им солнечные ожерелья и железные бусы», — предложил я. «Подарки богов будут только у вас». «Король против», — покачал головой воин. «Король жаден и глуп. Уже я не согласился с ним. Мгмагма — великий воин и достоин стать королем». «У Бванги 100 сильных воинов, у Мгмамги всего 10». Огорчился он. «Это легко поправимо». Я похлопал по его мускулистой руке. «Передай королю, что если он продолжит упорствовать, то посланцы богов достанут оружие, которое даровали им, чтобы простых путешественников не обидели в долгом пути». «Оружие богов?» Его глаза загорелись от радости. «Виталий может сделать Мгмамга королем? Мгмамга станет лучшим другом Виталия. Он разрешит торговлю?» «Покажи его жилище», — попросил я. И воин сразу ткнул пальцем на самый большой сарай в поселении. «Держи своих людей этой ночью наготове, Мгмамга», — предупредил его я. «Завтра в это же время ты будешь королем Аханта». Тот закивал, его лицо засияло улыбкой, и он побежал в поселение. Ночью лодки перевезли на берег сотню закованных в броню матросов, и мы вошли в поселение прямо в предусмотрительно открытые для нас ворота. Вырезать сотню туземцев, вооруженных лишь щитами и копьями, для нас не составило никаких трудов. К тому же мы еще перестреляли из арбалетов тех, кто попытался оказать сопротивление и напал на воинов моего нового друга. Резня закончилась всего за час, и мы вернулись на корабль, а уже утром селение зажило, как ни в чем не бывало. Уже с новым королем, который, схватившись за золотой жезл, трясся от радости. Конечно же, торговлю он разрешил, запретив только входить в его поселение вооруженным людям. И вскоре я оказался едва не погребен под золотыми слитками, песком и украшениями. Сметалось все — бусы, ножи, а особенно ценились зеркала. Поняв, что их у меня совсем немного, за них разгорелись едва ли не драки. Пришлось успокаивать, говоря, что так и быть, ради таких свирепых воинов я отдам им свои личные предметы. Мир был восстановлен, а из корабля достали еще один ящик с зеркалами, из которого я брал только по 2-3 штуки за раз. Не больше. Ажиотаж должен был поддерживаться, как и высокие цены. Правда, не все местные оказались столь умными, чтобы просто честно торговать. В одну из ночей на нас напали, подплыв на небольших лодочках, похожих на каноэ. Вахтенные, понятное дело, не спали, и большую часть аборигенов тут же перебили, лишь часть оглушив, захватили в плен. Мне подобные выкрутасы от дикарей совершенно не понравились. Поэтому уже утром я попросил Мгмамгу собрать как его жителей, так и всех имеющихся в поселении послов и торговцев от других племен. Увидев пленных, кстати, он тут же от них открестился, сказав, что не знает, кто это и откуда. Поскольку мне нужна была показательная казнь, такая, чтобы в головы местных аборигенов никогда даже не закралась мысль нападать на нас, я сделал все с максимальным размахом и жестокостью. Перевезя 4 пушки по числу схваченных туземцев, я поставил их на берегу, зарядив только порохом, без ядер. К дулам же, опустив на колени за локти, я приказал привязать пленных. Огромная толпа на берегу, ни разу еще не видя и не зная, что мы затеяли, просто смотрела, что будет дальше. «Боги, что послали нас!» — закричал я в рупор, позаимствованный у капитана, хотя ему мной же и выданный в начале путешествия, как символ его власти. «Наградили нас оружием, которое защищает их посланцев! Узрите же силу дьявольского ветра!» С этим я скомандовал Марка, который приказал канонирам одновременно запалить порох в пушках. Секунда, и басовитые голоса 12 фунтовок прокатились по побережью, разорвав на части пороховыми газами казненных и положив на землю всех остальных аборигенов, которые испугались оглушительных звуков. «Мгмамга король! Друг путешественников!» проорал я в рупор напоследок. «Кто придет к нам с оружием, познает ярость дьявольского ветра на себе. Так сказали боги». Затевая это представление, я даже не представлял, к каким последствиям оно приведет. Аборигены, все как один, поползли на коленях к пушкам и стали молиться им, вознося хвалу своим богам. Они были так напуганы этими орудиями, что Мгмамга уговорил меня оставить одну на берегу, к которой потекли реки паломников со всех ближайших поселений. Ну и, конечно, после того, как те приносили дары и у милостив богов уходили обратно, тут же попадали ко мне, расставаясь со своими золотыми украшениями в обмен на бусы и ножи. А пушка, которую охраняли теперь день и ночь четыре матроса, чтобы ее не сперли местные, обрастала горой золота и еды.